Глава 2. Ворота, к которым подошел Лотар, оказались главным караванным входом в Ашмелону. Они были закрыты, но стража не ушла за стены, а скучала на Санцепёке. Теперь Лотар больше всего опасался собак и лошадей. Собак поблизости не было, а вот пяток лошадей стояли у коновязи, грустно косясь на ворота, за которыми находилась конюшня. Лотар пошел к постовым чуть ли не боком. Он и представить не мог, что будет, если лошади признают в нем оборотня. «Кто ты и откуда? С какой целью прибыл в престольный город Ашмелону?» — скороговоркой спросила командир стражников. «Я путник из пустыни, иду в Ашмелону, потому что слух об этом городе достиг отдаленных сторон мира», — ответил Лотар присказкой караванщиков. Сержант усмехнулся, ему понравилась шутка. Лотар тоже улыбнулся из вежливости. «Что-то ты слишком легко снаряжен для похода по пустыне, путник. А много ли нужно человеку? Меч, чтобы не бояться дороги, вода, чтобы выжить, и несколько книг, чтобы мир предстал храмом». «На, книжник! Тогда с тебя 3 обола!» Лотар полез в сумку, вытащил кошелек с мелочью и расплатился. «Интересно, у тебя меч», — сказал один из стражников, подойдя сзади. «Другого такого, может, и нет на свете». Пока стражник не отошел, Лотар быстро спросил. «Почему так малолюдно у главных ворот, добрый человек?» «Были дни, когда тебе пришлось бы толкаться полдня, чтобы пройти в ворота, а теперь...» Воин сокрушенно махнул рукой. «Эй, не болтать!» — взревел сержант и повернулся к Лотару. «А ты проходи, если пришел». «Ты что, Костах? Ведь он все равно узнает». Стражник, заинтересовавшийся мечом, удивленно смотрел на сержанта. «Неважно, узнает, да, но не на моем посту». Стражник отвернулся. Лотар осторожно подошел к лошадям. Они дружно вытянули в его сторону головы. От облегчения Лотар рассмеялся, достал из сумки несколько соленых сухарей и стал скармливать их мохнатым, как всегда, немного грустным, большеглазым и горящим животным. «Ты что делаешь?» — от ужаса сержант, казалось, готов был выхватить меч. Лотар вытянул вперед руку с сухим хлебом. «Это всего лишь...» — стражник, с которым у Лотара так и не получилось разговора, схватил его за руку и потащил к воротам. На ходу он быстро говорил... «Будь осторожен, чужеземец! Странные у нас тут дела творятся, и люди легко теряют голову, когда видят необычное!» «Разве дать лошади остаток лепешки необычно?» Стражник дружески, но довольно настойчиво подтолкнул Лотара к воротам, которые двое других служивых уже приоткрыли ровно настолько, чтобы мог пройти один человек. «Сам все узнаешь!» Лотар понял, что, стараясь опередить Элираха и Мазота, снова поторопился. Город и все, что здесь происходило, следовало оценить еще на подходе. А теперь прочувствовать что-либо он мог только изнутри, что было гораздо труднее. Лотар пошел по улицам, оглядываясь по сторонам. Теперь, когда ему подсказали, что не все здесь в порядке, он начал ощущать какую-то пелену, которая, казалось, заткала сам воздух над городом. Но определить, что это было, он не мог. Одно ясно – это не чума, иначе его не впустили бы так легко. Кроме того, все духаны, которые попадались ему, были открыты, и из большинства доносились голоса. Нет, это определенно не какая-нибудь местная зараза. И все-таки что-то было разлито в воздухе, какое-то незнакомое жгучее ощущение, скорее присущее людям, чем городу. Людей, кстати, в городе осталось немного, и было очень трудно определить, что они думают, потому что все их мысли были скованы какой-то боязнью. Внезапно Лотар понял, то, что делало этот город странным, связано с ночью. Конечно, можно прочитать их мысли, но это был столичный город. И как в каждом месте, где обитает власть, здесь жило немало волшебников, и они-то уж непременно почувствовали бы, что кто-то охотится за мыслями людей. Едва это пришло ему в голову, Лотар почувствовал, что что-то действует на него самого. Он словно бы заранее знал, что сейчас пойдет по этой улице, свернет в ту сторону, оглянется на редкие фонари, которые уже зажигали фонарщики, пойдет к какой-то неясной смутной точке, горящей в его сознании, словно маячный огонь в темной ночи. Скорее всего, это было не опасно, но, конечно, могло оказаться и ловушкой. Раздумывая над этим, Лотар все-таки шел туда, куда вело его это воздействие. Вот духан, вот дверь. Лотар подошел, толкнул, и ничего не произошло. Но предчувствие исчезло. Лотар шагнул вперед. Внутри было грязновато и дымно от очага, который горел на кухне. Посетителей было трое. Двое сидели рядом, сумрачно разглядывая общую кружку с дешевым кислым вином. Третий, несмотря на жару, кутался в плащ и вздрагивал, как в приступе лихорадки. Лотар отошел к противоположному от двух выпивок краю длинного общего стола, снял сумку и сел на вытертую до блеска деревянную скамью. Почти сейчас же из двери, ведущей на кухню, выскочил голый по пояс потный духанщик и бросился к новому посетителю. «Чего угодно молодому господину из отдаленных земель?» Ужин и комнату для ночлега. Но постель должна быть без клопов, а ужин без мух». «У меня самый чистый духан во всем городе», — горделиво произнес хозяин. «Если бы было иначе, то даже в эти трудные времена у меня не собралось бы». Он едва ли не с гордостью обозрел двоих нищих. «Что, господин, будет пить?» Лотар заколебался. Он знал, что алкоголь не доставит ему удовольствия. Но не заказать вина значило стать слишком приметным клиентом, о котором, пожалуй, несколько недель духанчик с негодованием будет рассказывать каждому встречному и поперечному. «Вино, конечно, и большую кружку воды, очень большую. Я, знаете ли...» Лотар чуть ли не заискивающе улыбнулся. «Привык на Срединных островах разбавлять вино холодной водой». Духанчик огорченно покачал головой. «И каких только чудачеств не придумывают чужеземцы!» Скоро на столе в огромном деревянном блюде появился ужин, затем кувшинчик с вином и огромная глиняная кружка с водой. Но духанчик не уходил. Он смотрел, как Лотар расправляется с мясом и ароматной свежей зеленью, и вздыхал, не решаясь задать следующий вопрос. Наконец он осмелился. «Молодой господин долго пробудет в нашем городе?» «Не знаю. Завтра поброжу по базару, посмотрю, какие у вас цены». Для того, чтобы двигаться дальше, Лотару необходимо было купить множество самых разных вещей. «И еще я хотел бы послушать разговоры. В таком случае господину следует заплатить вперед». «И всего-то?» — Лотар усмехнулся. Ему, как воришке, всюду мерещатся мнимые ловушки. Он кивнул, сунул руку в сумку, достал кожаный кошелек и отсыпал на стол 3 драхмы. Монеты исчезли молниеносно. Лотар даже удивился, как быстро может летать пухлая рука духанщика. Потом хозяин стал приседать и кланяться. «Благородный господин может оставаться 3 дня, а может, если пожелает, и больше. У меня самый приличный духан в нашей части города. Надеюсь, я не обидел благородного чужестранца тем, что попросил деньги вперед». Духанчик пятясь исчез. Лотар посмотрел на блюдо с мясом. Интересно, будь он обычным человеком, сумел бы он разглядеть, что ест? В общем-то, Лотару это было не нужно. Он видел каждую щербину на противоположной стене духана так же отчетливо, как в ясный полдень. Но теперь такие мелочи будут определять, насколько он покажется подозрительным другим людям. Повысив голос, он произнес: «Духанщик, я не вижу своего ужина. Принеси свечу и поскорее». Толстая сальная свеча в большом глиняном подсвечнике появилась почти мгновенно. Почему-то пятно желтого сусвечного света около его блюда обрадовало Лотара. Он с наслаждением вонзил зубы в хорошо пропеченную баранину, чувствуя, как горячий жир течет по его подбородку. И тут сильная рука опустилась на его плечо. Чей-то смутно знакомый голос произнес по-гурхорски с легким варварским акцентом: «А не угодно ли будет благородному чужеземцу разделить ужин с соплеменником? И, может быть, отдать ему долг?» Лотар повернулся. На него, улыбаясь во все 32 великолепных зуба, смотрел измученными голодными глазами Рубас из Мирама, бывший командир Лотара и почти что его земляк. «Старина!» — Лотар и сам не ожидал, что в первой радости обнимет этого человека. «А я думал, тебя нет в живых». «Я и сам так думал», — ответил тот, — «пока дассы не убедили меня в обратном».